Глава 11. Начало бунта. Как американцы потеряли покой. Какой смысл в том, что ты американец, если нет холодной войны? Джон Апдайк. Кролик успокоился. 1990 год. После завершения холодной войны возникла новая проблема. Ситуация в международных отношениях больше не соответствовала бинарному делению мира, как мифологизированной разметке политики. Американцы и россияне уже не были врагами, на их отношения больше не накладывались лекала «хорошие парни, плохие парни». С этого момента раскол стал перемещаться во внутреннюю политику. Ностальгия по холодной войне и обострение культурных войн. Прекращение идеологического противостояния с СССР, как оказалось, ослабило и волю федерального правительства США к внутренним улучшениям. Соревнование с Восточным блоком уже выиграно, зачем пытаться выглядеть лучше? Успехи внутренних реформ в американском обществе за 30 последних лет выглядят куда скромнее, чем за предшествующий равный по длительности период. Через 30 лет после окончания биполярного противостояния ситуация в мире и в американском обществе привела к явлению, которое называют «ностальгией по холодной войне». Результатом окончания глобального соревнования с коммунизмом стало и снятие внутренних ограничений. Слово «социализм» перестало быть ругательным, а в самих США сегодня видные политики, отнюдь не радикалы и маргиналы, спокойно обсуждают преимущества европейской или канадской моделей. Это исторически новое явление. Американцы ставят под вопрос само лидерство Америки в мире, сомневаются в том, что составляло стержень их идентичности на протяжении столетий. В этих условиях приход Трампа в 2016 году выглядел вспышкой ностальгии американского избирателя по 1980-м, по временам, когда в Белом доме хозяйничал Рейган, советы уже не грозили войной, а американское влияние в своей половине мира не подвергалось сомнению. Словом, по эпохе, когда Америка была лидером свободного мира, но одновременно делила ответственность со второй сверхдержавой. Еще соревновалась с советским другим, но уже не боялась его. Исчезновение внешней угрозы произвело множественные эффекты внутри американского общества. Одним из них стала быстрая эволюция американской нации в направлении прогрессистских ценностей. Иногда их называют либеральными, но многие оспаривают этот термин, считая либерализм противоположной по сути идеи, защищающей индивида, тогда как прогрессистский мультикультурализм связывает индивидуальные и групповые права в единый комплекс. Сопутствующими явлениями стали поляризация американской политики и все более острый ценностный конфликт двух частей общества. Если в 60-х годах прошлого века либерализация сопровождалась внешнеполитическим конфликтом, то теперь она началась в максимально благоприятной международной обстановке. Одним из эффектов конца холодной войны стало ослабление позиций консервативно-патриотического дискурса. В частности, флаг, на протяжении столетия бывший главным символом и центром патриотических ритуалов, утратил защиту закона. К 1989 году в 48 штатах США из 50 существовали законы, карающие за надругательство над государственным флагом. Не было таких законов только на Аляске и Вайоминге. Но в тот год в Верховный суд поступило дело Грегори Ли Джонсона, бывшего члена революционной коммунистической молодежной бригады Revolutionary Communist Youth Brigade, который еще в 1984 году сжег американский флаг во время заседания Национального конвента Республиканской партии. Один из свидетелей произошедшего, ветеран войны в Корее, собрал остатки флага и с почестями похоронил во дворе своего дома. Джонсон был приговорен к штрафу и году тюрьмы, и первая апелляционная инстанция подтвердила приговор, однако высшая инстанция, Техасский суд по уголовным апелляциям, отменила этот приговор, указав в своем решении: правительство не может навязывать гражданам чувство единства. Следовательно, само правительство не может назначать символ единства и предписывать набор одобренных действий по отношению к этому символу. Штат Техас не согласился с этим решением, и дело попало в Верховный суд США. Верховный суд поддержал решение оправдать Джонсона, хотя голоса судей разделились, 5-4. Причем председатель суда, Уильям Ренквист, оказался среди меньшинства. В решении было сказано, что Верховный суд не впервые рассматривает неречевые акты в качестве символической речи и что действие первой поправки не заканчивается на сказанном или написанном слове. Суд сослался на свое решение по делу 1931 года, когда он отменил приговор, вынесенный молодому рабочему из Калифорнии за то, что тот вывесил красный флаг в кемпинге. Решение Верховного суда вызвало осуждение большинства американцев. 75% опрошенных не согласились с ним и высказали надежду, что защита флага будет включена в Конституцию. Через день после известия об оправдании Джонсона Конгресс США принял резолюцию, выражавшую глубокое разочарование таким решением Верховного суда. Президент Джордж Буш-старший также высказал свое резкое неприятие этого шага. Через три месяца Конгресс США принял закон о защите флага, запретивший надругательство над флагом, включая его сожжение. На другой день после вступления закона в силу, 30 октября 1989 года, Грегори Ли Джонсон и трое его друзей сожгли флаг на ступенях Капитолия. Новое дело быстро достигло Верховного суда, который в 90-м году поддержал свое предыдущее решение и признал закон о защите флага противоречащим Конституции. Конгресс несколько раз пытался запустить процедуру принятия поправки к Конституции, защищающей флаг, но попытки провалились, а Грегори Ли Джонсон сжигал американский флаг и позднее, в последний, известный раз, во время Национального конвента Республиканской партии в Кливленде в 2016 году. Его арестовала кливлендская полиция, но вскоре отпустила, и город выплатил ему $225 000 компенсации. Ослабление позиции консервативной Америки привело к быстрому продвижению ценностей оппонентов. За четверть века, прошедшей после окончания Холодной войны, Соединенные Штаты дважды избрали президентом афроамериканца, видели женщин, занимавших пост госсекретаря, и женщину-кандидата в президенты от ведущей партии, легализовали во многих штатах однополые браки и употребление марихуаны. Все это казалось далеким будущим еще в 80-е годы прошлого века, но стало возможным в новых условиях. Американцы разного цвета кожи, происхождения, пола, сексуальной ориентации и убеждений к 2010 годам были единой политической нацией, однако внутри нее ширился раскол по поводу ценностей, раскол, получивший название «культурных войн». В отличие от времен биполярного противостояния, невозможно было изобразить своих политических противников агентами СССР, связав их с враждебными другими и приписав все ненравящиеся идеи коммунистам. Это углубляло внутренние противоречия и все больше поляризовало американское общество. В американской политической риторике резко возросло употребление выражения «правильная сторона истории» и, в качестве обвинения оппонентов, утверждение, что те находятся на неправильной стороне истории. Примечание. По подсчетам исследователя медиа Бена Шапира, в 2005 году неправильную сторону истории вспоминали публично 524 раза, в 2012-м – 1485 раз, а в 2013-м – уже 1800 раз. Столетия, на протяжении которых американская элита убеждала себя в моральном превосходстве над соперниками и противниками, воспитали в ней представление о том, что Соединенные Штаты правы в любом конфликте по умолчанию. В сегодняшних США есть довольно много критиков такой позиции. В их высказываниях, однако, сквозит убежденность, что Америка повинна во всех бедах современного мира. Это обратная сторона веры в то, что Соединенные Штаты контролируют весь мир, а другие страны обладают минимумом субъектности. Проигравшая в результате победы в Холодной войне консервативная Америка взяла реванш в 2016 году, когда избрала президентом США Дональда Трампа. Новый президент был отрицанием всего того, за что боролись либеральные американцы, и культурные войны немедленно вылились на улицы городов. Нынешнее поколение американских пенсионеров в своей юности застало ожесточенную борьбу против сегрегации негров на юге США, а в зрелости было уверено, что такие европейские новшества, как браки геев, в их стране появятся не при их жизни. Сегрегации нет уже полвека. Браки людей одного пола стали обычным явлением, а когда-то самая курящая страна в мире жестко ограничивает курение в общественных местах. Однако в стране, конечно же, есть недовольные быстрым темпом перемен. И было только вопросом времени, когда на политическом небосклоне взлетит звезда человека, наплевавшего на условности и заговорившего на том языке, который понятен стихийному консерватору, человеку, не одобряющему перемены, но не находившему выразителя своих взглядов в двухпартийной машине власти. Трамп, в отличие от многих предшественников, не пытался завоевать центр политической арены. Он сумел мобилизовать правый фланг, вывести на избирательные участки разочаровавшихся в слишком либеральной для них Америке крайне правых, включая откровенных расистов, но, конечно, не только их. Со своей стороны, противники Трампа также мобилизовались, и вся общественно-политическая жизнь США в течение 4 лет его президентства была полем боя. Противники президента использовали подозрения по поводу связи Трампа с Россией для того, чтобы таким образом представить его как неамериканское явление, как это бывало с левыми оппонентами в периоды красной паники после Первой и Второй мировых войн. Этот неамериканский политик в подаче его соперников исповедовал чуждые ценности и вообще стал президентом из-за российского вмешательства. Эта тактика начала воссоздавать образ России как враждебного другого, воспроизводя дискурсивную ситуацию холодной войны без ее идеологического наполнения. Америка бунтует. Другим важным расколом стало обострение расовой проблемы. После победы движения за гражданские права в 60-е годы прошлого века традиционный расизм оказался вне закона. Однако вскоре на смену ему пришли новые формы расового разделения, которые иногда называют символическим расизмом. Среди выделяемых исследователями компонентов этого нового расизма важное место занимает беспокойство белого большинства за свои групповые ценности, например, единство наций, и представление, что удовлетворение требований афроамериканцев ослабляет нацию. Конец 90-х прошлого века и 2000-е годы были, как сейчас представляется, периодом относительного межрасового мира. Казалось, расовые конфликты приглушены, угроза терроризма объединила американцев, а избрание президентом чернокожего в 2008 году стало символическим венцом многолетней борьбы афроамериканцев за равноправие. Но уже в 2013 году выяснилось, что проблемы в отношении полиции к афроамериканцам не исчезли. В тот год был оправдан активист соседского дозора, дружинник Джордж Циммерман, убивший черного подростка Трейвона Мартина. После этого на улицы многих американских городов вышли тысячи жителей. Лозунг «Black Lives Matter» — «Черные жизни важны» — стал их политическим кличем и названием движения и неформальной организации, действующей по принципу социальной сети. Смартфоны с функцией записи видео сделали каждого американца, особенно афроамериканца, активистом этого движения. Любое действие полицейского теперь и в самом деле стало записываться свидетелями. Смертей черных американцев от рук полиции в целом не стало больше, однако увеличилось количество понятных и доступных всем видеосвидетельств, показывающих, как часто гибли невиновные люди. В августе 2014 года в Фергюсоне, пригороде Сент-Луиса, белый полицейский застрелил 18-летнего афроамериканца Майкла Брауна, что стало причиной массовых беспорядков в этом городе, продолжавшихся несколько дней. В ноябре большое жюри решило не привлекать полицейского к ответственности, и это послужило поводом к новым беспорядкам. В городе установили комендантский час и ввели войска Национальной гвардии США. Но самые серьезные бунты прокатились по стране весной и летом 2020 года, когда после нескольких месяцев пандемических ограничений афроамериканскую общину всколыхнуло убийство полицейским Джорджа Флойда, ставшее последней каплей и поводом для восстания. Противостояние афроамериканцев с полицией стало олицетворением сохраняющегося непонимания между белой и черной Америкой. Надо отметить, что среди белой части американского общества полиция пользуется уважением как часть государства, и легитимность государства, его авторитет, распространяется и на полицию. Для афроамериканской же части общества полиция представляет прежде всего силу и угрозу, а отсутствие у нее авторитета среди черных американцев означает и сниженное доверие к государству в целом. Гордость за то, что отцы-основатели поставили государство под общественный контроль, могут в полной мере разделять только белые американцы, и отношения с полицией лучше всего демонстрируют неполную включенность черных в нацию государства. Протестующие, использовавшие для самообозначения хэштег BLM, аббревиатура Black Lives Matter, сносили памятники деятелям Конфедерации, а также Колумбу, Линкольну и другим мертвым белым мужчинам. Это движение стало наглядным проявлением меняющейся американской идентичности. Соединенные Штаты перестают быть страной белых англосаксов-протестантов, и сегодняшний образ американца – смесь разных рас и этносов. Отношения между расами сегодня формирует политика мультикультурализма. После окончания состоявшегося в России в июле 2018 года чемпионата мира по футболу, в котором победила сборная Франции, американский комик Тревор Ной, ведущий популярного вечернего телешоу, поздравил победителей такими словами. «Кубок мира выиграла Африка. Я знаю, надо говорить, что это французская команда, но посмотрите на этих ребят. Вы не сможете так загореть на юге Франции». Он имел в виду, что 80% команды составляли футболисты африканского происхождения. На этот комментарий откликнулся посол Франции в США Жерар Аро. «Назвав их африканской командой, вы отказываете им в том, что они французы. Это легитимизирует идеологию, которая считает белый цвет кожи главным требованием для того, чтобы быть французом». Аро настаивал, что французский подход к гражданству, требующий не видеть расовых различий, единственный способ противостоять расизму. В отличие от Соединенных Штатов Америки, Франция не описывает своих граждан, основываясь на их расе, религии или происхождении. Для нас не существует идентичности с дефисом, происхождение людей – это индивидуальная данность. Слова Ноя о загаре напомнили французам высказывания собственных крайне правых, таких как Марин Ле Пен. Ной ответил тем же вечером. «Чернокожие люди всего мира гордились африканской идентичностью французских игроков», сообщил он французскому послу. «Это было празднованием их успеха». Для Ноя требование выбрать какую-то одну идентичность вместо идентичности с дефисом лишает людей важной ценности, гордости принадлежностью к сообществу. Это ассимиляция, отбирающая у человека нечто важное для него. Дебаты Тревора Ноя и Жерара Аро хорошо иллюстрируют отличие американского подхода к взаимодействию рас от французского и, возьмем шире, европейского. Причем, если во Франции аргументы Ноя кажутся созвучными правому дискурсу, то в Соединенных Штатах, наоборот, возражения Ро представляются близкими к позициям Трампа и его сторонников. Этот спор в США представляется спором между сторонниками и противниками политики идентичности. Примечание. Об этом пишется, например, в статье «Нью-Йорк Таймс», автор которой, профессор Колумбийского университета Марк Лилла, празднует победу над политикой идентичности после победы Дональда Трампа на выборах, используя те же аргументы, что содержатся во французском подходе. В самом деле, американские политики работают в реалиях, когда расовые различия играют большую роль в воспроизведении неравенства, и потому создали целую систему решений, направленных на поддержку меньшинств. От позитивной дискриминации affirmative actions, до избирательных реформ, направленных на большее представительство этих групп. Франция, однако, после краткого эксперимента с мультикультурализмом в 80-х, решительно отвергла американскую модель и уверенно вернулась к ассимиляционному подходу к создаваемому новой волной иммиграции и разнообразию. Америка разочаровывает. Распад социалистического блока и разрушение СССР воспринимались в Восточной Европе совсем не так, как в США. Местные элиты возлагали огромную надежду на Америку, не только приписывая ей стремление разрушить ненавистное советское доминирование, но и видя в США воплощение своих социальных и политических идеалов и ожидая активной помощи в преодолении социалистического наследия. Сами же Соединенные Штаты приветствовали демократизацию, когда она становилась успехом в противостоянии с коммунистическим Советским Союзом, но в целом стабильность международной системы стояла выше в государственных приоритетах Заокеанской республики. В ходе Холодной войны идеализированное представление жителей Востока Европы о США, конечно же, использовалось в пропаганде, транслируемой на страны Восточного блока. Распространенное представление, будто Вашингтон всегда побуждал народы Восточной Европы к побегу из социалистического лагеря, было сочетанием собственных проекций восточноевропейских реформаторов и пропаганды Холодной войны. За 40 лет эта пропаганда затвердела, но вдруг оказалось, что западные элиты не готовы к поражению противника. Тем не менее, как минимум первое десятилетие некоммунистические правительства стран Восточной Европы демонстрировали стремление интегрироваться в управляемые американцами структуры безопасности и поддерживали те инициативы США, которые казались сомнительными их союзникам в Западной Европе. И все же в новом тысячелетии и в этих частях Европы начал возникать антиамериканизм знакомства. Регион шел по пути Западной Европы после военного времени. Однако опасения политических элит Восточной Европы в отношении намерений России и их желание иметь над собой зонтик американской защиты в рамках НАТО способствуют сохранению в большинстве этих стран проамериканских настроений. Для их жителей США это в большей мере военная защита, чем образец демократии. В таких государствах, как Венгрия или Польша, у власти закрепились нелиберальные элиты, для которых Америка – это прежде всего ее военная мощь. Во многих странах Ближнего и Среднего Востока значительная часть населения испытывает негативные чувства к Соединенным Штатам, не только из-за их поддержки Израиля, но и глядя на результаты американского вмешательства в политику региона. Джей Гарнер, назначенный президентом Бушем-младшим, первым администратором оккупированного США Ирака в 2003 году и уволенный через месяц за попытку провести выборы в этой стране, так комментировал действия своего правительства. «Мы, американцы, любим накладывать на вещи свой шаблон, и наш шаблон хорош, но он не обязательно хорош для всех остальных». Одна из ведущих американских теоретиков внешней политики, занимавшая пост советника по российским делам в администрации президента Трампа, Фиона Хилл, признает упадок американского влияния, обозначившийся в десятилетие после террористических атак 11 сентября 2001 года. Не такой сильный в экономическом или военном отношении, но очень серьезный в смысле морального авторитета. На так называемом «глобальном юге» США не воспринимаются как добродетельное государство. Там широко распространено убеждение об американском высокомерии и лицемерии. Именно поэтому глобальный юг не спешит встать на сторону США и Запада в открытом конфликте, начатом Россией в 2022 году. Российская история разочарования в Америке началась с надежд россиян на интеграцию своей страны в мировое сообщество, включение ее в североатлантические структуры безопасности, на появление аналога плана Маршалла для преодоления периода болезненных экономических реформ. Ничего этого не случилось, и уже в середине 90-х годов прошлого века российская элита начала поворот к антиамериканизму. Этот процесс привел к отказу Москвы от интеграции и выстраиванию российской идентичности по образу восточноевропейских соседей с усилением использования в качестве модели американского стиля внешней политики. Так, со ссылкой на США в российский дискурс вошли идеи преимущества национального права над международным и возможности одностороннего признания независимости отделившихся территорий. Косовский прецедент. Навешивание ярлыка иностранных агентов на НКО. Ничего не вышло и из недолго жившей перезагрузки отношений между Москвой и Вашингтоном. Президент Барак Обама, чье избрание символизировало сдвиги в американском представлении о себе, хоть и не считал Россию конституирующим другим, но лишь усилил взаимное непонимание. Технологическое лидерство США дало американцам еще один инструмент внешней политики. С развитием цифровых технологий, глобальной сети и искусственного интеллекта рассеянные по миру акторы, не всегда связанные с национальными правительствами, получили невиданные ранее возможности. Разговор о возможностях цифровой демократии оказался испорчен утечкой информации о глобальной прослушке, организованной американскими спецслужбами. Эта информация, обнародованная сотрудником Агентства национальной безопасности Эдвардом Сноуденом, показала, что США с помощью программы PRISM и других возможностей компьютерной эпохи следят за перепиской и перемещениями миллиардов людей по всему миру, тем самым укрепляя образ США как мирового гегемона, а не образца. Ведь если всеобщая слежка позволена образцу свободы, то чего ожидать от более авторитарных правительств? Соединенные Штаты, ведущая страна в цифровых разработках, имеют большие возможности контроля и использования их для достижения своих целей, но становятся и более уязвимыми для кибератак, проводимых из-за пределов национальных границ. Именно в интернете население всего мира столкнулось с внутренними ограничениями американского общества. В популярных социальных сетях не только действуют законы США, но и ощущается давление повестки дня американского общества, зачастую чуждой и непонятной жителям других стран. Так технологии, буквально приведшие Америку в каждый дом, внесли свой вклад в рост недоверия к Соединенным Штатам. После воинственного президентства Джорджа Буша-младшего, избрания Барака Обамы, не раз высказывавшегося против войн, затеянных Белым домом, породило во всем мире такие ожидания, что американский президент получил Нобелевскую премию мира фактически авансом. Однако ему не удалось серьезно изменить внешнюю политику страны. В конце концов, он сам назвал мир безразличным и разочаровывающим, а международная экспертная оценка его 8-летнего президентства тоже была полна разочарований. Мировое общественное мнение, за исключением России и Израиля, было более благосклонно к Обаме, возможно, потому что и его стиль, и риторика, и сама биография напомнили об Америке, привлекательной модели, стране возможностей. Америка спорит о будущем. Американцы, как и россияне, приписывают канцлеру Бисмарку красивые фразы. Одна из часто цитируемых звучит так: «Бог любит дураков, пьяниц и Соединенные Штаты Америки». Но любит ли он Америку по-прежнему? Проблема разочарования мира в Америке беспокоит американскую элиту, поскольку подрывает представление американцев о собственной лидирующей роли и требует решительных мер. Вопрос лишь в том, какие меры могут помочь. Среди разнообразных голосов слышны сетования, что Америка перестала быть тем вестником и защитником свободы, которым она была в предыдущей эпохе. Место идеала свободы занял либеральный мировой порядок, подозрительный для других народов и непонятный самим американцам. Более того, это словосочетание, использовавшееся демократическими администрациями Клинтона и Обамы, приобрело отчетливо партийное звучание, особенно когда кандидат в президенты Хиллари Клинтон противопоставила либеральный мировой порядок лозунгу своего соперника Дональда Трампа «Америка прежде всего». В последние годы стало популярно сравнение Соединенных Штатов с империей, еще поколение назад использовавшееся только в ругательном смысле. За 200 лет своей истории, пишут некоторые авторы, США и в самом деле прошли путь Рима, от республики до империи. Разочарование в попытках либерализации мира привело к новому взлету влияния теоретиков реализма в международных отношениях. Автор одной из самых популярных книг конца второго десятилетия 21 века, Джон Миршаймер, с удовольствием разделывался с либеральными заблуждениями, отстаивая главную мысль. Национализм и реализм почти всегда побивают либерализм. Следовательно, стратегически мыслящий политик должен ориентироваться именно на реализм. Проблема со следованием этому простому совету лежит, однако, не во внешнем мире, а в самих Соединенных Штатах. Внешняя политика страны традиционно подчинена внутренним задачам поддержания национальной гордости и сохранения единства, а потому должна преследовать благородные с точки зрения большинства американцев цели. Альтернатива этому в американских условиях не реализм, а изоляционизм. В терминах американской теории международных отношений Миршаймер призывает вернуться к одной из четырех больших стратегий, которые США брали на вооружение в предыдущем столетии – поддержанию регионального баланса сил – offshore balancing. Однако в Вашингтоне сохраняют свое влияние сторонники как изоляционизма, так и политики вовлечения – selective engagement, а также никуда не делись теоретики американского глобального доминирования – global dominance. Старые и новые языки описания роли Америки в мире – борются за доминирование в теории и практике международных отношений. Серьезной проблемой для США и остального мира остается слишком тесная связь между задачами американской внешней политики и внутренними проблемами страны. Американская повестка дня постоянно проецируется на внешний мир, и в нагрузку к стратегическому планированию дипломаты и генералы должны обеспечить соответствие внешнеполитических целей американскому образцу. Так, отправляя войска в Афганистан через несколько недель после удара по Америке, президент Джордж Буш-младший имел в виду лишь краткосрочные цели – выгнать террористов из пещер Тора-Бора. Но уже в конце 2001 года в США обсуждались такие задачи предстоящей операции, как, например, обеспечение равноправия афганских женщин. Для многих в США военный контроль над Афганистаном имел смысл только как основа для переделки местного общества. Послевоенные Западная Германия и Япония до сих пор обсуждаются как удачная модель демократизации, проведенной с помощью американской оккупации. Именно попытка решить эту задачу объясняет, почему американцы задержались в этой стране на 20 лет и ушли намного позже того, как Аль-Каида была разгромлена, а ее лидер убит. Уход из Афганистана в 2021 году, безусловно, означал окончание этого этапа американской внешней политики. Когда Россия перешла к активной внешней политике, оказалось, что Вашингтон не может противостоять затеянному Москвой переделу границ, а подъем Китая поставил под вопрос и американское экономическое лидерство. В результате президент Дональд Трамп объявил об отказе страны от многих внешнеполитических обязательств, в том числе о выводе войск из Афганистана, а президент Джо Байден не стал пересматривать это решение, в отличие от большинства внутриполитических указов Трампа. Именно эти шаги позволяют говорить о завершении не только войны с террором, но и более длинного периода американской истории, эпохи интервенционизма, пришедшей в годы Второй мировой войны на смену полутора столетиям изоляционизма. В словах Трампа и в действиях Байдена можно при желании расслышать и рассмотреть окончание этой эпохи. Незавершившийся пока внутренний кризис в Соединенных Штатах тоже, казалось бы, подталкивает Америку вернуться к изоляции. Конечно, в американском обществе есть множество критиков этой позиции. Закат Запада, определяемого как свобода, право и самоуправление, не только бьет по международным позициям страны, но и углубляет ее внутренние расколы. Именно поэтому мне все же представляется, что мы присутствуем не столько при окончании какого-то старого периода, сколько при начале новой эпохи американской истории. США не вернутся к состоянию до 2001, 1989 или 1941 года. В самом деле, двигателем американской политики является не только, а может и не столько обеспечение экономических преимуществ собственных компаний над иностранными конкурентами, но и поддержание веры в особое предназначение Америки как града на холме, примера для остального человечества. Не стоит ждать возвращения изоляционизма, да и громкое заявление Байдена об окончании эры крупных военных операций, направленных на переустройство других стран, легко может оказаться пересмотренным уже сейчас, если, например, российско-украинский конфликт будет представлен как экзистенциальная угроза американским идеалам, или это может произойти при следующем президенте Соединенных Штатов. Дело в том, что внутриамериканский запрос на исправление мира как на способ сохранения единства американской нации никуда не исчез, и речь сейчас может идти скорее об изменении формы внешней политики США, чем ее содержания.